Глава шестая. Пароход «Христофор Колумб», подняв флаги, выскользнул из широкой гавани под рев сирен и звон церковных колоколов. Мы прибыли в Геную, имея в запасе 2 часа, и без лишней спешки и суеты получили посылки в офисе Italian Line. Там были все наши заказы, аккуратно упакованные и прошедшие таможенный досмотр. Настоящий триумф мастерства, опыта и согласованности лондонских умельцев. И если в те времена такое было в порядке вещей, можем ли мы сказать то же самое о времени сегодняшнем? Ну, здесь даже и спрашивать-то бессмысленно. Я оставил Десмонда в каюте распаковывать свертки, а сам поднялся на палубу, чтобы проводить глазами удаляющийся берег и возобновить знакомство с этим замечательным судном, на котором я уже однажды совершал морское путешествие. Мне ужасно нравились итальянские пароходы, и не только потому, что они плывут по Южному морскому пути, но и потому, что они развивают хорошую скорость, отличаются комфортабельностью и поистине итальянской, дружелюбной манерой обслуживания. Внизу старший стюарт уже начал принимать заказы на резервирование столов, и я попросил оставить для нас боковой столик по левому борту, тот самый, за которым мы с женой сидели в прошлый раз. Затем я осмотрел маленькую корабельную церковь, важную и приятную особенность судов этой линии. А так как там уже молился итальянский падре, я понял, что мессы будут проводиться каждое утро. Мне осталось только посетить солнечную палубу, чтобы закрепить за нами 2 удобно расположенных шезлонга. На сей раз, поскольку нас ждет жаркое южное солнце, никаких крытых палуб. Вернувшись в каюту, я застал Десмонда за созерцанием разложенной на кровати новой одежды. Со времени отъезда из Швейцарии он пребывал не в лучшем, даже мрачном состоянии духа. Именно поэтому я обратился к нему с наигранной веселостью. «Ну что, примерил? Как сидит? По цвету и размеру подходит?» «Нет. Боюсь, в таком наряде я буду похож на хлыща. Боже правый, уже 2 раз за всю свою проклятую жизнь я получаю благотворительную помощь в виде одежды». «Ну и ходи на здоровье в своих лохмотьях, если тебе так больше нравится», — рассмеялся я. «И пустить на смарку все, что ты для меня сделал? В любом случае, все это пустые хлопоты». «Да будет тебе, Десмонд, соберись! Последнее время ты сам на себя не похож». «А чего ты от меня хотел?» Десмонд редко употреблял бранные слова, но сейчас не сдержался. «Мое дитя отдано на попечение засушенной старой деве, которая меня ненавидит. Моя жена каждую ночь трахается со здоровенным итальянским ублюдком!» Десмонд схватился за голову и застонал. «О, Господи! Я все еще люблю эту дрянь, хотя она всегда была, есть и будет жуткой сукой! А кто я? Грязная свинья! Я присосался к тебе точно пиявка, обошелся тебе в целое состояние и все впустую! Эта придурочная американка никогда не даст мне петь, а если и даст, то я обязательно шлепнусь мордой в грязь». В такой ситуации мне оставалось только одно, что я и сделал. Я вышел из каюты, аккуратно прикрыв за собой дверь. На душе кошки скребли. Если он сломался уже сейчас, что будет дальше? Я будто ехал на лошади, упорно не желавшей дойти до финиша. И тем не менее я успел здорово проголодаться и в половине первого отправился на ланч. В кают-компании меня радостно приветствовал знакомый стюарт, который явно не забыл о щедрых чаевых, полученных от меня в прошлый раз. «Неужели вы один, сэр?» — печально спросил он, усаживая меня в кресло. «Вовсе нет, я с другом». Именно в этот момент вошел Десмонд, причем совершенно обновленный Десмонд, чисто выбритый, умытый, причесанный в потрясающем новом сером костюме, рубашке с мягким воротничком, в галстуке, похожем на старый добрый итонский галстук, новых коричневых ботинках ручной работы и шелковых носках. Стюарт, потрясенный безупречным итальянским моего друга и его прекрасным знанием итальянских блюд, указанных в меню, принял заказ почти со священным трепетом и, осторожно пятясь, удалился. «Алик, я сожалею», — сказал Десмонд, разворачивая салфетку. «Правда, ужасно сожалею, но все. Больше такого не повторится, обещаю». И он действительно сдержал слово. За все путешествие он больше не впадал в мрачное отчаяние, хотя и не был прежним, легким и беззаботным Десмондом, которого я когда-то знал. Угрюмый и раздражительный он, казалось, ушел в себя. Дул легкий приятный ветерок. Солнце светило вовсю, и Десмонд, предоставленный самому себе, в основном лежал с закрытыми глазами в шезлонге, решительно отвергая все попытки со стороны завязать дорожное знакомство. Я же старался придерживаться своего обычного распорядка. Ранняя пробежка по палубе, легкие упражнения в гимнастическом зале, заплыв в бассейне и, наконец, месса и причастие в судовой церкви. После чего я был готов к сытному завтраку и длинному ленивому дню на жарком солнце. К несчастью, милый маленький падре прямо-таки прилепился ко мне. Он принадлежал к достойной всяческих похвал церковной организации в Риме, с которой я познакомился во время посещения Вечного Города несколько лет назад. Руководили организацией молодые священники, обучавшие бездомных уличных мальчишек полезным ремеслам. Целью поездки падре в Америку был сбор средств в многочисленных итальянских общинах Нью-Йорка и других больших городов. И он наверняка все путешествие ходил бы за мной по пятам, если бы я не догадался пожертвовать на детей 50 фунтов и доверительно шепнуть, что у меня больная печень, и доктор предписал мне побольше отдыхать и поменьше говорить. Однако, прежде чем он ушел, я задал ему вопрос относительно Десмонда, вкратце описав его нынешнее состояние, и тут же получил вполне однозначный ответ. «Он никогда не восстановит душевного спокойствия, если не вернется в лоно церкви. Я уже много-много раз сталкивался с таким. Коли уж ты поссорился с Всевышним, то должен переломить себя и попросить у него прощения. Только так можно стать счастливым». Очень скоро мы прибыли на место. Шум двигателей стал стихать, и перед нашими глазами показалась статуя свободы в Нью-Йоркской гавани. Как приятно сходить на берег без лишнего багажа. Держа в руках по небольшому чемоданчику, мы прошли мимо толпы пассажиров, сгрудившихся вокруг гор сундуков, колясок, кожаных сумок с клюшками для гольфа и других семейных пожитков. На судно поднялись представители иммиграционной службы. Мы же спокойно поймали такси, чтобы доехать до Пенсильванского вокзала. Там мы должны были сесть на утренний поезд до Чикаго, состыкованный с экспрессом «Супершеф», где я забронировал двухместное купе. Тем, кто знаком лишь с сугубо утилитарными современными поездами, нередко выходящими из графика из-за забастовок, или тем, кто привык летать самолетами, трудно даже представить себе комфорт и роскошь великолепных трансконтинентальных поездов того времени. В Чикаго мы перешли на другой вокзал, где у платформы уже стоял супершеф, напоминающий мощную борзую, которая только и ждет, чтобы ее спустили с привязи. Перед пассажирами расстелили красную ковровую дорожку, и под звуки музыки, несколько нелепая, но вполне терпимая преамбула к миру Голливуда, мы вошли в вагон. Наше купе было готово к приему гостей, безупречно прибранное, со свежими салфетками на сиденьях, с двумя поднятыми откидными полками, сияющей чистотой ванной комнатой и улыбчивым проводником, интересующимся, не желаем ли мы позавтракать. Пока мы пили кофе, поезд медленно отошел от платформы, чтобы сверкающей молнией пересечь Америку. Я уже дважды ездил этим поездом, но для Десмонда все было в новинку. Он всю дорогу отрешенно и мрачно смотрел в окно, и, похоже, само путешествие его немало не интересовало, а когда мы приближались к месту нашего назначения, он уже стал проявлять признаки нервозности, которую лишь частично ослабила полученная через Western Union и переданная ему в Альбукерке телеграмма следующего содержания. «Выходите в Пасадине, буду встречать там». «По крайней мере, она нас ждет», — пробормотал Десмонд. «Не нас, а тебя», — поправил его я. «А мне дадут коленом под зад». В Пасадине, где большая часть голливудской элиты сошла с поезда, мы, следуя указаниям, данным в телеграмме, сделали то же самое. И действительно, на перроне перед нами предстала сама Делия Би. Она обняла Десмонда, смачно поцеловав его в щеку. «Рада тебя видеть, дорогой. Все уже устроено. Выглядишь хорошо», — сказала она и, повернувшись ко мне, добавила. «А ты, рыжий, какого черта здесь делаешь?» «Я его слуга». «Слуга так слуга. Я забронировала Десмонду одноместный номер в отеле «Беверли-Хиллз». таком случае придется мне обойтись 4-комнатным коттеджем, который я снял в саду отеля «Беверли-Хиллз», — сказал я. «Твоя взяла, рыжий!» — расхохоталась она. «Ну как, Десс, останешься с ним?» «А вы как думаете?» — сухо ответил Десмонд. «Видите ли, если бы не Алик, меня здесь не было бы. Он заплатил за все, даже за одежду, что сейчас на мне». «Неплохо, рыжий, неплохо. А ты что, здесь по делам?» «Конечно. Я здесь, чтобы продать свой новый роман». «Ага. Я что-то такое слышала. Как он называется? Вроде «Кутикула»?» «Он самый, Делия Би. История о вросшем ногте на ноге. Мы сели в машину, вопреки моим ожиданиям, вовсе не в роскошный автомобиль, а в потрепанный «Форд», который она вела со свойственной ей лихостью. Когда мы приехали в отель и зарегистрировались, Делия Би не поленилась дойти до коттеджа в саду, чтобы проверить, не обманываю ли я ее. «Неплохо, рыжий, неплохо. А у тебя губа не дура, хотя это тебе встанет в кругленькую сумму». «Мы с женой останавливались здесь в прошлом году». «Так почему же не сообщил мне, что ты в городе? Ну ладно. Десс, это как раз то, что тебе нужно. Ничего не делай, отдыхай до конца выходных. Великий день, не знаю когда, но очень скоро наступит». Беделия уехала, а мы распаковали вещи и растянулись в шезлонгах на солнышке. В те времена, когда еще не было такого дикого прироста населения, такого количества машин, а многочисленные предприятия еще не превратили легкую дымку на побережье в густой смог, для многих Беверли-Хиллз было излюбленным местом отдыха, а отель, где мы остановились, считался одним из лучших. Мы целый день провалялись на солнце, но после обеда в ресторане отеля я позвонил домой своему агенту Фрэнку Халтону. «Алик, как тебе твоя новая работа?» «Гораздо легче, чем писать бестселлеры». «Ну, если тебе все же надоест без толку просиживать штаны, может, приедешь позавтракать со мной завтра?» «С удовольствием, Фрэнк. Сегодня же начищу до блеска башмаки. Послушай, хочу привести тебе нового клиента. Сейчас он всего лишь интересный проект, но я уверен, со временем вырастет в нечто большее». «Валяй, приводи. Слышал, что за ним стоит Беделия Би. В любом случае, с нетерпением тебя жду». В ту ночь мы с Десмондом спали хорошо, ибо супершеф, конечно, прекрасный поезд, но от стука колес все равно никуда не деться. На следующее утро мы отправились к Фрэнку Халтону, в деловую часть города. Я, естественно, оценил то, что он пригласил нас не в офис, а к себе домой. Фрэнк — человек высоких моральных качеств, никогда не нарушавший слова в делах с клиентами, был помешан на своем здоровье, о чем ясно говорили и его предпочтения в еде. Поинтересовавшись, что бы мы хотели на завтрак, он позвонил на кухню, сделал заказ и сказал: «А мне как обычно». Это его «как обычно», которое принесли вместе с кофе и свежими булочками для нас, представляло собой впечатляющий набор приготовленных в сыром виде овощей. Там была нарезанная редиска, зеленый лук, деликатесная мелкая морковь, салат латук, кусочки цветной капусты и сельдерей. Все прямо с рынка. Уже позже мы даже признались друг другу, что с удовольствием поменяли бы наши замечательные булочки с маслом на такую аппетитную еду. Во время завтрака разговор сначала зашел о моей книге, затем о Десмонде, личное дело которого я вкратце изложил очень внимательно слушавшему меня Фрэнку. «Совершенно очевидно», — улыбнулся он Десмонду, «что Беделия Би запала на тебя. А это, надо сказать, редкая удача. Ибо если уж Беделия Би составляет кому-то протекцию, то она все просчитывает наперед. Но заметьте, королева все же не она. Сей титул принадлежит Луэлли Парсонс, которая разительно от нее отличается и к тому же настоящая леди. И тем не менее, Беделия упорно карабкается вверх, и раз уж она вцепилась в кого-то зубами, то ни за что не отпустит. Последние дни она упорно бросает намеки, словно бумажки в игре «Заяц и собаки», направленные в основном в сторону съемочной группы фильма о Карузо. Итак, за ней следующий ход». «И каков, по-вашему, будет этот следующий ход?» — поинтересовался Десмонд. «Ну, здесь нетрудно догадаться. Беделия тесно связана с большими людьми из мира кино. Селзником, Сэмом Голдвином, Майером, но особенно с Сэмом. Если в ближайшее время кто-нибудь из них устроит званный вечер, то тебя, Десмонд, туда обязательно пригласят. И здесь опять же нетрудно догадаться, что она устроит тебе шумный дебют. Сделаешь это, мой мальчик, и ты в обойме. А уж коли ты в обойме, не подписывай, не глядя, никаких контрактов, или потом горько пожалеешь. Я буду рядом и помогу тебе сделать первый миллион». Когда мы минут через 20 ушли от Фрэнка, я понял, что он произвел на Десмонда сильное впечатление. «Ну как, понравился тебе Фрэнк?» «Разве такой человек может не понравиться?» Сухо улыбнулся Десмонд. «Меня только немного удивил его завтрак. Фрэнк сделал мне столько добра, и меня абсолютно не волнует, что он ест на завтрак. Теперь нам ничего больше не оставалось, как только ждать. В те золотые дни было приятно нежиться на солнышке в саду отеля Беверли-Хиллз, а утром нырнуть в большой бассейн и пройтись быстрым шагом до ближайшего прибежища верующих. Я постоянно, хотя, увы, напрасно предлагал Десмонду составить мне компанию. Он упорно отказывался и лишь угрюмо глядел мне вслед. Он ждал меня, лежа в шезлонге на солнце, и встречал своим обычным мрачным взглядом. «Ну что, получил отпущение грехов?» Ехидно поинтересовался он, когда я как-то раз вернулся позже обычного. «Нет, Десмонд, но у меня был длинный и, надеюсь, полезный разговор с отцом Дэвисом». К счастью, в этот момент принесли завтрак. Хрустящий хлеб, завернутый в салфетку, мед, кофе в серебряном термосе и, что самое замечательное, уже разрезанные пополам большие розовые грейпфруты. На пятый день нашего пребывания в отеле, когда я начал всерьез беспокоиться о счете, нам нанесла короткий, но незабываемый визит Делия Би, которая, материализовавшись из воздуха, как орел вцепилась когтями в Десмонда. Повиснув у него на руке, она принялась прохаживаться взад-вперед и что-то быстро нашептывать ему на ухо. Десмонду ничего не оставалось, как время от времени согласно кивать. Наконец Беделия вернулась вместе с ним в коттедж, где театральным жестом протянула Десмонду великолепно украшенную карточку. «Десмонд, смотри, не потеряй. Ты хотя и будешь звездой вечера, без этой штуки тебя не пропустят». «А как насчет пригласительного билета для меня, Делия Би?» «Ну, а тебе, рыжий, приглашение без надобности. Вечеринки у Сэма — важные мероприятия. Писателям туда вход заказан», — добродушно сказала она. «Да ладно тебе, Диби! Я имею полное право посмотреть на веселье. Я как мышка, буду сидеть тихо-тихо». «Мышкам тоже вход заказан, рыжий», — засмеялась она, протягивая мне пригласительный билет. «Думаю, ты заслужил право присутствовать, но только постарайся одеться поприличнее и даже не вздумай произносить слово «книги», а то тебя живо выставят вон». После ухода Дели и Би мы с Десмондом изучили прекрасно оформленные билеты, представлявшие собой отпечатанные на бумаге с золотым обрезом приглашение на званный вечер, который устраивал Сэм Голдвин в своем доме в Беверли-Хиллз 12 июня. «Всего каких-то 4 дня осталось ждать!» — жизнерадостно воскликнул я. «После такого долгого путешествия для меня это был не срок. Ты уже решил, что будешь петь? Полагаю, как всегда, арию Вольтера?» «Боже правый! Неужели я похож на школьника, выучившего одну единственную паршивую песню? Нет! Я исполню то, что взбредет в мою дурную голову». Десмонд помолчал, а потом добавил. «У меня эта чертова ария уже в печенках сидит, да и у тебя, наверное, тоже. Алик, давай не будем об этом, просто пойдем, а там посмотрим». И мы строго соблюдали данный нами обет молчания, хотя мысль о важности предстоящего мероприятия тяжелым грузом давила на сердце. И когда, наконец, знаменательный день настал, мы, следуя указаниям Дели и Би, постарались одеться поприличнее. Мне в любом случае не дано выглядеть изысканно элегантным, но Десмонд, чисто выбритый в темном костюме и во всем том, что полагается к такому костюму, смотрелся потрясающе. Не мужчина, а мечта старлетки. В нем была какая-то особая чувственность, а благодаря хорошей жизни в Беверли-Хиллз вид у него стал вполне цветущим. Мы были уже полностью готовы, но поскольку, согласно строжайшей инструкции Дели и Би, Десмонд должен был появиться позже других, нам не оставалось ничего другого, как только сидеть и ждать. Десмонд казался спокойным. На его лице застыла ставшая привычной для него маска полного безразличия. Я даже грешным делом подумал, не принял ли он транквилизатор. Но если и так, я его не виню. Ведь это был его момент истины, и от сегодняшнего вечера зависело, что его ждет впереди. Триумфальный успех или падение в пропасть. Даже мне, которому была уготована лишь роль зрителя, ожидание давалось с большим трудом. В половине одиннадцатого, после ряда фальстартов, мы, наконец, прошли через холл отеля к ожидающему нас такси. Несколько минут езды, и перед нами возник сверкающий всеми огнями огромный дом. Наше скромное такси вызвало подозрение у дежуривших на входе полицейских. Но после проверки пригласительных билетов нас провели в дом, где уже другой полицейский, переодетый дворецким, приняв наши шляпы, проводил нас в гостиную. На пороге мы с Десмондом посмотрели друг другу в глаза и, сделав глубокий вдох, смело шагнули вперед. Громадная гостиная, ярко освещенная благодаря двум огромным люстрам из венецианского стекла, была обставлена и декорирована с роскошью, которую диктуют колоссальные деньги. Вокруг двух роялей фирмы Steinway в разных концах комнаты группами стояли гости, человек 40, не меньше, разделившиеся, как это принято в Америке, по половому признаку. Так, стайки нарядно одетых женщин щебетали в одном углу, а мужчины, среди них хорошо узнаваемые кинозвезды, рассеянно бродили по залу, неосознанно разыгрывая из себя альфа-самцов. Посреди этих двух групп, в окружении близких друзей, сидел хозяин всего этого великолепия, несравненный Сэм. Рядом с ним стояла парочка суровых мужчин, а еще Делия Би собственной персоной в полной боевой раскраске и с алым страусиным пером в волосах. За одним из роялей сидел сам Рихард Таубер, за другим, к моему величайшему облегчению, Джон Маккормак. Рядом с ним на диванчике расположилась его жена Лили. Эти чудесные люди были моими друзьями, и я присел возле Лили, которая приветствовала меня мягкой улыбкой. Я еще не встречал в Голливуде женщины тоньше и милее ее. «Джон говорит, для нас готовится что-то особенное», — шепнула она мне. Десмонд, одиноко стоявший в дверях, не мог не привлечь всеобщего внимания. И тогда он, продемонстрировав отменную выдержку, обвел глазами комнату и, найдя уголок, где не толпился народ, уселся в позолоченное кресло времен Людовика XVII и принялся рассматривать огромную картину Андреа дель Сарта «Похищение сабининок». Потому как Десмонд скептически приподнял левую бровь, я понял, что, согласно его просвещенному мнению, эта картина не кисти великого мастера, а скорее одного из его учеников, возможно, Джакопо Феллини. Не знаю, быть может, мне и показалось, но женские голоса в комнате смолкли, поскольку все взгляды были прикованы к элегантному, сдержанному мужчине, одиноко сидевшему в кресле. В Голливуде ничто не привлекает женщин больше, чем красота, особенно если речь идет о незнакомом красивом мужчине. И, естественно, здешние красотки немедленно устремили изучающие взоры на Десмонда. Все они были всемирно известными звездами экрана, причем некоторые из них совершенно бездарными, но натасканными опытными режиссерами, которые научили их изображать необходимые эмоции. Но были там и выдающиеся актрисы. Я заметил Грейс Мур, Кэрол Ломбард, Джейн Новак, Лилу Ли, а несколько поодаль, Этель Берримор и Норму Ширер. Вот и все. По правде говоря, больше никого особо интересного в комнате не было. Таубер и Джон исполняли отрывки из опер, устроив из этого нечто вроде соревнования. Один начинал играть, а другой продолжал, и наоборот. Самая обычная голливудская вечеринка, когда уже все говорено-переговорено, и гости ждут перед ужином чего-то особенного. И тогда вдруг одна из сидевших на диване женщин встала и медленно подошла к Десмонду. Это была Грейс Мур. Молодая, стройная, привлекательная и уже хорошо известная певица. Приблизившись к Десмонду, который тут же вскочил с кресла, она протянула ему навстречу руки. В этот момент Джон Маккормак заиграл Пуччини, и Грейс, вплотную приблизившись к Десмонду, начала несравненную арию «Чио-чио-сан» из «Мадам Баттерфляй». «Квестоби помпоза дишо гермитарда сивеста ля споза». Она прекрасно исполнила начало любовного дуэта, и тогда вступил Десмонд. «Кон мотти дискаятала инодиалента шоль, пенсарки куль джакалатто эмьямуле». Не вдаваясь в подробности, хочу только добавить, что они продолжили этот прекрасный и трогательный дуэт, сопровождая его соответствующими любовными жестами. Гости, пораженные столь неожиданно изящным исполнением, как и сдержанной красотой мужского голоса, наградили певцов аплодисментами. «Десмонд, это было изумительно, и с вашей стороны было очень любезно петь в полсилы, чтобы не заглушить меня. Ну а теперь, чтобы заработать ужин, вы должны спеть уже без меня», сказала Грейс и, улыбнувшись, вернулась на свое место. Десмонд тоже улыбнулся с напускной скромностью. Он прекрасно начал и уже ничем не рисковал. Я знал, сейчас он исполнит что-то особенное. «Если это не слишком утомит уважаемую публику», — начал Десмонд, «то я хотел бы предложить вашему вниманию великую арию, которую еще ребенком слышал в исполнении человека, чей голос, безусловно, гораздо лучше моего, в исполнении великого Энрико Карузо». Блестящий ход. С самого начала Десмонд все спланировал идеально. В комнате послышалось сдавленное женское хихиканье, потом наступила мертвая тишина. И тогда Десмонд, сохранивший полное самообладание и демонстрировавший крайнее безразличие, то душевное состояние, что было свойственно ему в последнее время, начал петь. В глубине души я очень надеялся, что он все же подстрахуется и исполнит арию Вольтера. Но ошибся. Десмонд выбрал неистовую, душераздирающую арию Каварадосси перед казнью из Тоски. «Амаре соль пер темера иль морире, да ты ла вита пренде уни сплендуре». Я уже несколько раз слышал эту арию и раньше, но никто не исполнял ее так, как Десмонд, который вложил в нее всю накопившуюся у него в душе горечь. Теперь уже гости не только не хихикали и не перешептывались, а, казалось, даже не дышали. Когда последний крик Каварадосси «Авра соль да ты вочи и колоре», взмывая к потолку, разнесся по комнате, аплодисменты для вечеринки такого уровня были оглушительными. Все повскакивали с мест, Джон Маккормак вышел из-за рояля с криками «Браво! Брависсимо!» Таубер, сидевший за роялем, в восторге нажимал на басовые клавиши. Делия Би, сложив руки рупором, старалась перекричать шум. Я тоже орал во все горло, одновременно потихоньку пробираясь к двери. Десмонд сделал это. Итак, я здесь больше не нужен, ибо стал всего лишь бесполезным приложением. Замешкавшись на пороге, я услышал голос Делии Би. «Дес, а теперь спой арию Вольтера». «Да уж, пожалуйста, Десмонд!» — крикнул Джон Маккормак. «Но сперва, раз уж Каварадосси умер, порадуй наших дам чем-нибудь нежным и трогательным. Спой та, что прошла мимо меня!» Десмонд несколько секунд стоял в задумчивости, держа гостей в напряжении. Но затем улыбнулся Джону. Я очень надеялся, что Десмонд выберет пленительную песню на музыку Эдварда Персела, лучшую из всех на эту тему. Что он и сделал. Повернувшись полоборота к дамам, Десмонд запел. «Однажды девушка жила, та, что милей других была. Она прошла мимо меня, но не забыть мне того дня». Ни одна другая песня не могла сравниться с этой по задушевности и чарующему воздействию на слушателей. И какой разительный контраст с арией Каварадосси. Одного взгляда на восхищенные лица гостей было достаточно, чтобы понять, что Десмонд сделал идеальный выбор. И тогда я тихонько двинулся к выходу.